Глава 19. «Да, Илга, спрашивай», — отвечает пацан. Философ чувствует, как его спина покрывается сплошным покровом мурашек. А ну как, доченька при всех своих товарищах спросит. «Папа, а почему ты меня бросил?» «Товарищ Третьяковский», — заговорила девочка. «Растолкуйте, пожалуйста, вот этот фрагмент вашего сочинения». Когда-то человек был окрылен надеждой. У него были силы пойти гораздо дальше, чем он уже успел продвинуться за 40 000 лет своей истории, но человек уперся в тупик. Он мнил, что может стать мерой всех вещей, что однажды сделается всезнающим и всемогущим. Вместо этого ему суждено быть уничтоженным. Человек — всего лишь неоперившийся птенец, врасплох застигнутый лесным пожаром. Он слишком мал, слишком робок, слишком слаб перед пылающим пожаром галактик. Его знания о Вселенной не превышают знаний птенца о лесе, в котором он вылупился из яйца. Его восхищение перед мощью материи — это восхищение птенца перед пламенем, которое вот-вот превратит его в обугленную тушку. Он восторгается лишь тем, что способен проглотить, и живет мечтой только об этом. Музыка же высших сфер остается неслышимой для него. Он глух и слеп, и потому обречен. «Наизусть шпарит, а меня даже папой не назвала», — горестно думает философ, а вслух говорит. «Спасибо за вопрос. Что я хотел сказать этим фрагментом? Думаю, написан он как раз для того, чтобы вызвать у вас чувство протеста. Чтобы у вас возникло желание изменить ситуацию. Перестать быть неоперившимися птенцами. Вылететь из гнезда, воспарить на струях восходящего воздуха, что поднимается над пылающим лесом. И мне почему-то кажется, что вы уже расправляете крылья». «Спасибо, товарищ Третьяковский», — говорит Илга и садится. «Так, теперь ты», — командует мальчик-молния, тыча пальцем в ряды шкалеров. Встает мальчик во втором ряду. «А верно, товарищ Третьяковский, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». У философа возникает ощущение, что сцена пытается выскользнуть у него из-под ног. Игра в откровенность оказалась страшно нелегкой штукой. Конечно, он тет-а-тет с ребятишками, и, скорее всего, ни один из них не проболтается. А других взрослых, кроме самого товарища Третьяковского, в зале нет. Но как ответить на вопрос, чтобы и не солгать, и не сказать того, что он думает на самом деле? Ведь эти ребятишки, пусть и умненькие, умненькие настолько, что даже страшненькие, все же вполне советские дети. «Смотря что понимать под коммунизмом», — пускается отвечающий по окольным дорожкам. «К сожалению, у классиков марксизма о коммунизме не сказано почти ничего, кроме формулы, что при нем от каждого будет по способностям, а каждому — по потребностям. Остальное же знание об этой общественной формации носит скорее отрицательный характер. Мы знаем, что при коммунизме не будет денег, частной собственности, государства, не будет деления на партийных и беспартийных, классового деления тоже не будет. А что будет? Материальное изобилие? А как быть с духовным? Как воспитать человека таким образом, чтобы он умел соразмерять свои потребности собственными трудозатратами, не превращаясь в иждивенца? Полагаю, что искать ответы на эти вопросы предстоит именно вам, мои друзья». Задавший вопрос благодарно кивает и садится. Указующий палец Игоря Болотникова, дирижирующего этим вечером вопросов и ответов, вновь находит то ли в самом деле желающего задать следующий вопрос, то ли просто обязанного это сделать. Тем не менее, встает парень лет 14. Чистенький, опрятненький, в очках. Круглые стекла отражают свет старинной хрустальной люстры, что свисает с высокого, украшенного лепниной потолка. «А что делать, если мы не хотим искать ответы на эти вопросы?» — спрашивает очкарик. Философ не очень изумлен, но делает вид, что да. «Вы не хотите строить коммунизм?» — спрашивает он. «А что же тогда? Вернетесь к капитализму?» «Никакой из измов», — парирует юнец. «Зачем ограничивать себя рамками какой-либо общественной формации, которая все равно рано или поздно потерпит крах? Пользуюсь вами же приведенной аналогией, какой смысл птенцу устраивать собственное гнездо в лесу, которое в любом случае сгорит? Уж лучше заранее над ним воспарить, пока он еще свеж и зелен. И что, все присутствующие согласны с этой точкой зрения? С иронией уточняет философ. В ответ — полное молчание. Выходит, согласны все. Гость понимает, что его загоняют в логический тупик. Начни он сейчас спорить, говорить прописные истины, дескать, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, что мама и папа их вскормили, а для того, чтобы они могли сделать это, им приходится работать в предлагаемых условиях и считаться социальными устоями. Мгновенно потеряет аудиторию, а то и собственную дочь. А еще следует помнить об истуканах, которые сидят в кабинете физики. Очень не хочется стать одним из них. Философ раньше и представить не мог, что будет сочувствовать фашисту, но теперь он начинает понимать арестованного органами госбезопасности Пауля Сомера. Если воспитанные на лжеидеалах процесса детишки станут насаждать свое видение будущего остальным, причем не в таких вот дискуссиях, а на практике, начнется настоящий кошмар. Ведь когда им понадобилось поговорить с автором бредовой теории с глазу на глаз, они неведомым образом нейтрализовали своих учителей и родных, которые, видимо, пришли на встречу со знаменитостью. А что будет, если у них возникнут другие надобности? «Где же Тельма?» — тоскливо думает философ. «Обещала скоро вернуться». И вдруг ему открывается простая, как две копейки, истина. Дочь покойного полковника СМЕРШ вот уже вторые сутки руководит всеми его поступками. Сначала она его руками убирает Сомера, в общем-то, не предъявляя никаких доказательств его вины. Причем, как убирает? Называет номер в гостинице, пароль, при этом требует показать тому, кто откроет дверь, татуировку каймана. Дальше приходят двое, предъявляют Сомеру некую бумагу и уводят его. А ведь перед своим арестом тот пытается рассказать о странных изготовителях игрушек. Дальше Тельма везет его, философа, к мастеру, который одаривает гостя изделием рук своих. И весь этот ритуал очень похож на заранее задуманный и разыгранный, как по нотам, спектакль. С этим самым изделием гражданка Ильвис тащит своего наивного любовника к своему бывшему, который ненавязчиво дает понять, что истинной наука не владеет. Может лишь туманно рассуждать о некоторых свойствах необыкновенных игрушек. И, наконец, акт четвертый. Тельма привозит его сюда, в бывшую гимназию, где гостя встречает мальчик-молния и просит ни в коем случае не заглядывать в кабинет физики. Вопрос. Какова цель? «Ну хорошо», — устало произносит философ. «Не стройте и летите, с катертью дорога». Он понимает, что выбросил белый флаг, но сейчас ему больше всего хочется убраться отсюда куда подальше. А лучше всего в ночной бар, потому что ресторан уже закрыт. И философ спускается со сцены. Однако дети срываются со своих мест и окружают его плотным кольцом. Сам не зная для чего, он вытаскивает из кармана шар и поднимает его над головой. Лучи электрических лампочек в люстре попадают в прорези и взрываются роем разноцветных пятен. И тут же начинает зудеть неприятная для слуха музыка. Шкалеры мгновенно расступаются перед единственным взрослым, допущенным сегодня в эту аудиторию. Философ, все так же держа шар над головой, шагает к выходу и не замечает, что дети, разбившись по парам, как завороженные, следуют за ним. У двери он к носу сталкивается с Тельмой. Ни слова не говоря, та вышибает у него шар из руки. Тяжело подпрыгивая, на ступенях тот скатывается обратно к сцене. Стройные шеренги школьников распадаются, они начинают разбредаться по аудитории, слепо натыкаясь на сиденья и друг на друга. Девушка почти с ненавистью смотрит на любовника, но дети вдруг приходят в себя и возвращаются на свои места. «Никогда больше так не делай», — шипит Тельма. «А ты видела, что они сотворили со взрослыми, которые пришли на мое выступление?» Едва ли не орёт философ. «Нет, так пойди и посмотри!» Девушка ничего не успевает ответить. Входные двери распахиваются, и в актовый зал начинают входить люди, которые только что неподвижными истуканами сидели в кабинете физики. Граф умолк, чтобы перевести дух и выпить чашечку кофе. Потом он сказал. Дальше пошла обыкновенная встреча учащихся с интересным человеком, который уже дирижировал Не мальчик-молния, а заведующая учебной частью. Откуда ни возьмись, появились журналы с моими публицистическими материалами, и дети и взрослые принялись брать у автора автографы. Однако история на этом не закончилась. Наберись терпения, и ты узнаешь много для себя интересного, а может быть и полезного. «Я уже многое узнал», — откликнулся я. «Но, разумеется, выслушаю тебя до конца». Напрасно философ переживает. Когда встреча с читателями заканчивается, Илга и Игорь присоединяются к ним с Тельмой. Они садятся в Победу, чтобы развести детей по домам. За квартал до дома, где живет девочка, философ просит остановить машину. Они выходят с Илгой, идут пешком. Философ пытается подобрать слова, чтобы как-то объяснить, почему он оставил семью, но дочь его опережает. «Не мучайся, папа», — говорит она. «Я слишком хорошо знаю маму, поэтому понимаю тебя. Она мне постоянно закатывает истерики, называет ведьмой и твердит, что я вся в отца. Не понимает, что я только горжусь этим. Сейчас вот она замуж снова собралась. Дядя Артур неплохой человек, но разве он сравнится с тобой? Я не против, пусть они и поженятся. Может, мама спокойнее станет. Я даже готова взять его фамилию и отчество, потому что знаю, мама не успокоится, пока не добьется своего. Ведь ты не обидишься?» «Нет», — отвечает философ. «Илга Артуровна звучит лучше, чем Илга Евграфовна. Сам всю жизнь мучаюсь со своим именем-отчеством. А фамилию девушки все равно меняют, когда выходят замуж». «Я замуж не выйду», — решительно произносит девочка. «Семейная жизнь не для меня. Не хочу себя ограничивать. Пеленки, распашонки. Вместо свободно парящей птицы становиться хлопотливой курицей-наседкой. Бррр». «Это у тебя от возраста», — говорит философ. «Детский и юношеский максимализм проходит». «А у меня не пройдет. И ни у кого из нас не пройдет». «Посмотрим, посмотрим». Они подходят к дому. Рядом с ним стоит черный автомобиль. Это Мерседес. Философа, как человека опытного, он настораживает. Иномарка даже в Прибалтике явление редкое, однако дело не в этом. Он знает, кто в этом городе ездит на Мерседесе. Правда, номер ему не знаком, но это само по себе ничего не значит. Философ наклоняется к дочери и говорит шепотом. «Илга, возвращайся к Тельме и Игорю, здесь что-то не так. Я войду в дом один, наблюдайте за окнами. Если опасность, свет в гостиной погаснет. Уезжайте и вызывайте милицию. Если свет мигнет два раза, все в порядке. Можно подъезжать к дому». Девочка кивает и бросается обратно к Победе. Философ идет к дому. В автомобиле он видит смутный силуэт сидящего за рулем мужчины. Водитель. Выходит хозяин в доме. И наверняка не один. Войти и сразу погасить свет. Вряд ли незваные гости немедленно начнут палить из всех стволов. Если с Люсьеной что-то случилось, девочку придется взять с собой в Москву. Правда, для этого нужно самому пережить эту встречу. Философ вступает на крыльцо, отворяет дверь, шагает в прихожую. Удивительно, но там его никто не подкарауливает. Из гостиной доносится приглушенная музыка и неразборчивое бормотание. На засаду это мало похоже. Тем не менее, расслабляться философ не намерен. Не снимая плаща и шляпы, а тем более не разуваясь, он входит прямиком в гостиницу и застает очень милую картинку. На круглом столе посреди комнаты стоят бутылки с шампанским и тарелки с закусками. Играет радиола. На свободном от стола и стульев пространстве медленно движется танцующая пара. «О, у нас гость!» — почти радостно провозглашает Люсьена, нехотя отстраняясь от партнера. Тот поворачивается к философу лицом, улыбается и кивает, как старому приятелю. «Очень любезно с вашей стороны, Евграф Евграфович, что вы нанесли нам визит», — говорит человек, который сам является гостем в этом доме. «Вам?» — с удивлением переспрашивает философ. «Насколько мне известно, Люсьена Викторовна собралась замуж за другого человека». «Ну а кто собирается препятствовать этому намерению?» — произносит Кайман, усаживаясь за стол. «Просто мы с вашей бывшей супругой старые друзья, можно сказать, с незапамятных времен. Садитесь, выпьем, закусим, потолкуем». «Выходит, все эти годы вы мне морочили голову?» — спрашивает философ, принимая приглашение. «Немного мистицировал, это верно», — соглашается старый друг. «Однако ведь и результат оказался превыше всяких ожиданий. Признаться, не верил я, что затея это принесет сколь-нибудь полезный эффект». «Не верили, а настаивали». «Надо же было как-то вас к делу приспособить. Я, знаете, на хуторе рос, привык, что в хозяйстве любая горбылина может пригодиться. И большой доход принесла моя горбылина. Если говорить о чисто финансовой стороне вопроса, то расчет не оправдался. Но где бы я был сейчас, не умей смотреть на перспективу. А перспективы открываются такие, что дух захватывает». «Что вам здесь понадобилось, кроме того, чтобы потанцевать со старой приятельницей?» «Злой волчок. Что это?» «Не притворяйтесь, гражданин философ», — отмахивается Кайман. «Этот фашист Сомер на допросе раскололся. Понятно, что кроме вас, в вашем номере вряд ли кто-нибудь стал устанавливать эту игрушку. А где вы ее взяли? Вот я и решил навестить Люсю по старой дружбе, она поведала, что вчера ночью заезжала какая-то девушка, выдававшая себя за учительницу, и ваша дочь передала ей коробку. Скорее всего, со злым волчком». «Дура!» — говорит философ, обращаясь к бывшей супруге. «А ты не лайся!» — огрызается та. «Научил девчонку всякой мерзости, так она мало того, что матери хамит, еще и разный хлам в дом таскает. Я бы с радостью отдала эту черную дрянь Илье, да не нашла. Вот и рассказала про эту липовую училку, которая оказалась попросту твоей очередной шлюхой». «Илья?» — переспросил я, опять перебив Третьяковского. «А это не Илья Ильич Сумароков часом?» «Он самый». Ему тогда чуть больше 30 стукнуло, но молодой да ранний. Держал тамошнюю популяцию в ежовых рукавицах. «Что же он мне впаривал, что сел чуть ли не случайно?» «Не сел, а спрятался. По своим делишкам он вполне мог не присесть, а прилечь». Вышка по нему плакала. Но в те дни, о которых я рассказываю, он был еще далек от идеи отдохнуть на нарах. Не чувствовал пока, что на варе шапка горит. Так вот, Люсьена разоряется, а Сумароков на философа поглядывается с снисходительной такой улыбочкой, а потом и говорит: «Отдайте, Евграф Евграфович, злой волчок, и разойдемся по-доброму». «Это не моя вещь, я ее взял лишь на время». «Тогда мы попросим владелицу. Сейчас кликну своих крокодильчиков, чтобы сбегали. Вы ведь ее неподалеку оставили, а они у меня резвые». «Эй!» — кричит он, обернувшись в сторону прихожей. «Тащите сюда свои хвосты!» «Ага, все-таки засада», — думает философ. «Нужно подать условленный сигнал, но как? Вряд ли мне дадут встать сейчас из-за стола. Еще эта дура торчит на виду. Поднимется суматоха, пристрелят невзначай идиотку».